Если бы секретарь знал, какого рода помощь потребуется от него, то, скорее всего, сославшись на новый приступ недомогания, уклонился бы, но он не знал, так же, как он и не знал, что предстоит совершить ему следующую ночь по просьбе княгини Ольховской. В тот же день в половине 11 утра в библиотеке состоялось еще одно маленькое собрание. Всего несколько человек. Андрей Трипольский, его странная полурабыня-полусестра Аглая, Константин Мануилович и сам секретарь. Все чего-то ждали. Когда пробило 11, к дому подкатила коляска. — Прошу тебя, Сергей Филиппович, — сказал Бурс, обращаясь к секретарю. — Сейчас ротмистр введет сюда двух братьев Протасовых. Они слуги моего кошмарного брата, и, коли они захотят говорить, ты должен будешь записать все до последнего слова. Потом ты должен будешь как свидетель подтвердить свою запись. Ты понял меня? Секретарь кивнул. Присел к столу, поставил перед собой чернильницу, взял бумагу и, не найдя острого пера, вынул из ящика свежее и стал осторожными движениями его затачивать. Через 5 минут в библиотеке появился ротмистр Михаил Валентинович Удуев, а за ним еще двое. Секретарю потребовалось усилий, чтобы скрыть свое знакомство с братьями Протасовыми. Может быть, на его лице даже мелькнул испуг, но никто из присутствующих в его сторону, к счастью, не смотрел. Оказавшись в библиотеке, братья Протасовы чувствовали себя неловко. Они отказались присесть даже после настоятельной просьбы Бурса. Удуев также остался на ногах. По выражению лица ротмистра можно было сразу понять, что он ни на минуту не верит в успех предприятия. Трипольский, заранее определив себе не говорить ни слова, опустился на диван и сомкнул руки на коленях, а Аглая присела рядышком с ним. Подобно тому, как император недавно ходил перед картой России, Константин Мануилович Бурса прошелся нервным шагом по библиотеке из конца в конец вдоль стеллажей, потом встал перед братьями и, кашлянув, сообщил, обращаясь к ним. «Вы знаете, кто я. Я знаю, кто вы. Вы отпущенные на брок крепостные люди моего брата Ивана». Он опять кашлянул. «Теперь у меня над вами неограниченная власть. Могу приказать убить вас немедля, могу миловать. Сами виноваты». Секретарь быстро записывал, помечая паузы в речи специальным значком. Бурса говорил так медленно, что прибегать к сокращениям ему не приходилось. «У меня к вам есть несколько вопросов», — продолжал Бурса. «Коли вы ответите на мои вопросы, то при свидетелях я обещаю вам полное прощение с моей стороны, а также протекцию в делах. Протекция моя, уж поверьте, дорогого стоит». После этих слов в комнате образовалась неприятная тишина. Скрипнуло перо, отмечая провал. Потом один из братьев, посмотрев прямо в лицо Константину Мануиловичу, сказал с усилием. «На любой вопрос, ваше превосходительство, коли мы знаем, конечно, все, что ваше превосходительство хочет узнать, все можем рассказать. Вы только спрашивайте, ваше превосходительство, спрашивайте». «У вас в лавке нашли список адресов», — сказал Бурса. «Я хочу узнать, есть ли еще списки подобного рода. Я хочу знать, кто еще в Петербурге прислуживает моему брату Ивану». При этих словах секретарь похолодел. Он чуть не выронил перо. На лице Сергея Филипповича ясно выразился страх, но опять никто не посмотрел в его сторону. «Про это мы ничего не знаем», — сказал старший из братьев. «Ваше превосходительство, помилуйте, мы уж 6-й год на броке. Только деньги отправляем барину. Мы бы и рады, ваше превосходительство. Не знаем мы никакого списка. Вы жандармов расспросите получше, что за бумага, но мы ничего не можем сказать». Удуев хотел вмешаться, но Бурс остановил его. «Вы боитесь, — сказал он. — Вы боитесь своего хозяина. Не нужно его бояться. Он не сможет причинить вам зла. Вы оба грамотны, вы умеете с деньгами обращаться. Обещаю, если вы поможете нам, то я сделаю вам паспорта, и вы уедете за границу. Я дам вам денег, но только подробно расскажите все, что вы знаете». Рука секретаря с пером, которое он жмакнул в чернильницу, зависла над чистым листом. На пере медленно собиралась большая капля. Братья молчали. Губы Трипольского шевелились от возрастающего возбуждения, но он не проронил ни слова. Аглая держала Андрея за руку. Удуев, сделав безразличное лицо, отошел в глубину библиотеки и снял со стеллажа какую-то книгу, развернул, делая вид, что читает. — Нет, — после долгой паузы сказал один из братьев, — мы ничего не знаем. Мы тихие люди, занимаемся законным промыслом. Платим оброк, мы ничего не можем сказать.